амулет. Через некоторое время Мона вернулась в пещеру, и дракончики снова оживились. Они резвились, махали крылышками, но вдруг вжих вздрогнула, о себе напомнила боль в раненом крылышке. «И как же теперь лететь домой?» Надышавшись пылью, Вико громко чихнул, и из его кожаной рубашки выпал амулет. К счастью, в темноте ничего не было видно, однако вжих заметила подвеску. «Почему на тебе амулет Моны?» — спросила она. Вико не понял, что имела в виду вжих. «Он мой, а не Моны». Вжих подошла поближе, чтобы рассмотреть его. «Из-за этой вещицы я и свалилась с неба. Она висела на шее у девочки». Вико изумился. «Как раз на ней его не было». «Так Мона сняла амулет и сунула его в карман», — ответила ему сестра. «Он выглядит в точности, как и твой. Два дерева, которые держатся за руки. А точнее, у них сплетены ветки», — закончил Вико. «Мне нужно еще раз поговорить с Моной. Встретимся внизу у реки, когда солнце поднимется высоко. Только будьте осторожны», — предостерег Вико и выбежал из пещеры. «Это слишком опасно! Нам пора домой!» — крикнул ему вслед Пых.